Киностудия «Грузия фильм». Август 2007 года. Где-то на грузинской границе. За 7 месяцев до выборов президента Российской Федерации. К месту съемок приехали в 7 часов утра. Пока из автобусов выгружались американцы и аппаратура, я с оператором из своей команды пошел на встречу с грузинами. Из подъехавшего открытого УАЗика почти на ходу выскочил здоровый бородатый мужик, одетый в камуфляж. Он подошел ко мне, снял темные очки, улыбнулся и протянул руку. «Ваха! Приятно познакомиться, я Антон». «И мне очень приятно». «Ты, значит, тут за старшего?» «Вроде того». «У тебя общая информация о сегодняшнем событии имеется?» «Имеется, а как же?» «Конечно имеется, дорогой». «Вот и отлично. Значит так, Ваха, мы тут у тебя поснимаем чуть-чуть и уедем. Мне главное понять диспозицию, так сказать. Чтобы мы все разом, понимаешь, все вместе слаженно сработали, понимаешь?» «Конечно понимаю, дорогой. Я по-русски хорошо понимаю, русскую школу заканчивал, в армии служил, мне 3 раза говорить не надо. Хорошо, дорогой? А на акцент внимания не обращай. Дети гор, что с нас возьмешь?» Закончив фразу на чистом русском языке, Ваха улыбнулся, как человек, готовящийся привести приговор смертной казни в исполнение. «Прости, Ваха, прости, дорогой. Это издержки профессии. Приходится часто с иностранцами работать. Вот и говорю медленно, с повторами. Условный рефлекс. Извини, если обидел». «Не проблема, дорогой». «У тебя опыт съемок боевых действий или вообще опыт подобных съемок имеется?» «Ну, так». Ваха отвернулся и сплюнул. «Большой?» «У меня в 91-м, 93-м небольшая киностудия была. Там, в лесах», — ответил Ваха и махнул рукой куда-то в сторону Чечни. «Я был что-то вроде продюсера. Так у вас говорят?» «Маленькая совсем. Меньше, чем даже Грузия фильм». Я посмотрел в глаза Вахе, и мне показалось, что в этот момент... В них отразились инструкции по взрывному делу, организации боевых отрядов, внезапным рейдам в тыл противника и всему тому, что должен знать и уметь каждый уважающий себя кинопродюсер, становление карьеры которого пришлось на Первую Чеченскую войну. Я так и думал. Значит, всем все ясно. Это хорошо. Это очень хорошо, Ваха. Рассказываю. Работать во время съемок будем без связи. Вертолеты прилетят со стороны России в 7:45. Отстреляются и в 8:00 развернутся обратно. Мы все снимаем и ретируемся отсюда в 8:10, максимум в 8:15. Нам дан коридор до 8:20. Дальше автобусы с аппаратурой уезжают своим ходом, а твои ребята увозят нас на своих машинах и переправляют завтра в Россию. Нам сейчас надо договориться, кто и куда садится после съемки. Где будут стоять твои машины и кто повезет? Потому что через 5 минут мы отрубаем рации и мобильники и будем без связи, понимаешь?» «Без связи, так без связи». Все время, пока я говорил, Ваха счищал прутиком грязь, прилипшую к подошвам его высоких армейских ботинок. «Не проблема. Пойдем, покажу позиции». «Подожди, я переводчиков и старших иностранцев позову». «Им все покажут, не волнуйся, дорогой. Все места подготовлены». Мы миновали кусты, растущие у дороги, и вышли на плоскую местность. Муляж пограничной заставы представлял собой квадрат, образованный 4 огневыми точками. Из 2 точек торчали орудия, 2 другие были пустые. Недалеко от нас находилось некое подобие сарая, наполовину врытого в землю. «Блиндаж, где командный пункт располагается», — пояснил Ваха. Далее стояли 2 барака, имитировавшие казармы. Между ними стоял ветхий грузовик ЗИЛ, а по периметру квадрата стояли телеграфные столбы, врытые наспех и не несущие никаких проводов. «Халтура!» резюмировал я, обозрев местность. «Чего, провода лень было повесить? Или по смете не прошли?» «Времени не хватило». «Ну, и денег тоже», — щелкнул пальцами Ваха. «Пойдем огневые точки посмотрим. А то, может, это не пушки, а елки торчат». «Обижаешь, а? Какие елки? Там даже солдаты настоящие сидят». В двух огневых точках действительно находились орудия и солдаты. По трое у каждого. При нашем появлении они нехотя вставали, поправляли ремни, но сигареты изо рта не вынимали. Ваха что-то сказал им по-грузински, довольно резко. После чего бойцы стали расчехлять орудия и некоторые даже надели каски. В двух других гнездах обнаружились пустые бутылки. «Долго сидели, холодно», — сухо заметил Ваха. «И отхожая яма. Я ж тебе говорю, халтура, а ты времени не хватило. Твои бойцы зассали и засрали тут одну яму почти целиком, а в другой бутылок полмашины. Совести не хватило вам, а не времени». «Слушай, Антон, ты тут собрался противовоздушной обороной заниматься или кино снимать, а?» — развел руками Ваха. «Меня просили макет, я построил макет, что еще надо? Может, тебе еще аэродром за неделю здесь построить надо было? И федералов два полка нагнать?» «Ваха, ты не кипятись. Уж кого-кого, а федералов мне тут точно не надо. Просто я перфекционист и сторонник съемок, максимально приближенных к реальности». «Как скажешь, дорогой. Вот еще что. Тут у меня два мешка с грузинской формой. Пойдем покажу». Мы подходим к блиндажу, у которого стоят два похожих на Ваху грузина, одетые в спортивные костюмы. Ваха делает им знак рукой, и они молча вываливают содержимое мешков на землю. Я сажусь на корточки, беру в руки камуфляж и верчу его так и сяк. Камуфляж весь в огромных дырках, на груди и спине, бурых пятнах, местами обожжен. «Ваха, а почему дырки такие большие, а? Такое впечатление, что в человеке не пулемет, а пушка снарядами лупила. Вы тут не перестарались?» «Антон, ты когда-нибудь видел, как вертолетный пулемет работает?» «Нет, честно говоря, не видел». «И не дай тебе Бог увидеть. Не придирайся, нормальные дырки, в самый раз». А чего-то мне не захотелось больше расспрашивать и придираться к дыркам, понимая, что это последняя вещь, в которой мне хотелось бы разбираться профессионально. Я прошу своего оператора позвать начальника статистов, а также проверить, разместились ли камеры. Я заметил в отдалении небольшой холм, с которого просматривалась вся поляна, и двинулся к нему. Дойдя, я закурил и стал осматривать поле предстоящей битвы. Массовка лениво разбирала военную форму. Камеры уже заняли три указанных им места, и операторы деловито копошились вокруг небольших песчаных насыпей, устраиваясь удобнее. Трое грузин молча стояли в центре площадки, даже не переговариваясь друг с другом. Солдаты у пушек смотрели на происходящее весьма заинтересованно. Почти все было готово. Лишь у блиндажа двое американских операторов безуспешно боролись с маскировочной сеткой, которая закрывала им окна. Я двигаюсь к ним. Один из троих грузин Вахи двигается вместе со мной. Мы почти одновременно подходим к блиндажу и смотрим, как америкосы неловко тянут сетку на себя, пытаясь оторвать ее от окна. Грузин подходит к окну, отстраняет америкосов, достает большой нож, делает два взмаха и освобождает окно от сетки. Лишь с одной стороны сетка закрывает окно чуть больше, чем нужно. Кто-то из америкосов указывает ему на этот небольшой недочет. Грузин молча указывает рукой на небо и уходит, оставив америкосов в замешательстве. Поняв, в чем дело, я говорю переводчице: «С этой стороны солнце будет мешать, переведи». Америкосы, поняв, в чем дело, дружно аплодируют грузину. Он оборачивается, кивает головой и продолжает идти к Вахе. Переводчицы приносят кофе в больших термосах, разливают его по пластиковым стаканам и обносят окружающих. Ко мне подходит Ваха со своими бойцами. «Я не нужен больше, Антон». «Как не нужен? А кто нас увезет отсюда?» — смеюсь я. «Мои машины там будут стоять, за лесом. Как вертолеты улетят, вы закончите, идите к нам. Аппаратуру бойцы погрузят. Они аккуратные». «Спасибо. Тогда встречаемся за лесом, увидимся». «Удачи тебе, дорогой». Ваха жмет мне руку, надевает очки и уходит вместе со своими молчаливыми грузинами. Я про себя еще раз отмечаю его странную манеру говорить то с сильным акцентом, то на чистом русском языке. Наверное, КГБшник бывший, не иначе. Объясняю я эту странность моего нового знакомства. Еще мне кажется, что он как-то печально посмотрел на меня во время прощания. Возможно, что неземная грусть во взгляде свойственна всем продюсерам, работавшим в 1991-1993 годах в лесах Чечни. Возможно, мне просто показалось. В любом случае, Ваха оказался профессионалом своего дела. Что приятно. Ко мне подходит главный америкос, Джефф Райот. В одной руке он держит пластиковый стакан с кофе, в другой – сигарету. Его ветровка застегнута под горло, но все равно он стучит зубами от холода. «What's up, dude?» «Как дела, чувак?» – спрашиваю я со смехом, хотя и так все ясно. «Such a cold, Anthony, it's always like that here!» «Как холодно, Антон! Здесь всегда так?» «Of course, it's not Miami Beach, but I'm okay, Jeff!» «Конечно, это не Miami Beach, но я в порядке, Jeff!» «You're a Russian bear!» «Ты русский медведь!» – смеется Джефф. Я снимаю свою куртку и отдаю ее Джеффу, потому что на самом деле не так холодно. Или просто у меня начинает вырабатываться адреналин, который согревает. Take this, Jeff. Бери, Джефф. Oh, thank you. And what about you? Oh, спасибо. А ты как же? I'm okay. I've got another thing. Я в порядке. У меня есть другая штука. Я достаю из заднего кармана джинсов плоскую фляжку с коньяком и отхлебываю из нее. Джефф рассматривает мою ветровку. Во всю спину которой надпись большими буквами. «Homo Minotaurus». К нам подходит переводчица, с которой Джефф начинает обсуждать эту надпись. Она смеется и говорит. «Знаете, Антон Геннадьевич, у всех режиссеров есть такие специальные стульчики, на спинках которых их фамилия написана, как у Бондарчука, например. Вы прямо как режиссер». «Я и есть режиссер, милая моя. И автор сценария, и продюсер». И режиссер. Все в одном флаконе. Она переводит Джеффу. Мы все начинаем хохотать. Джефф надевает мою ветровку. Я протягиваю ему фляжку для более быстрого согревания. Он делает большой глоток, чуть кривится и произносит. Excellent! Великолепно! Судя по всему, бухло здесь было не только у меня. Потому что все участники съемок сгрудились около блиндажа, курят и передают по кругу какую-то бутылку. Кто-то включает непонятно как сюда попавший магнитофон, который начинает играть известный хит Глории Гейнер «I Will Survive». Над площадкой летит. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Я смотрю на часы и понимаю, что до подлета вертолетов осталось 7 минут. Взяв мегафон, я скорее шутливо, чем строго говорю. Алло, дорогие товарищи, бухать прекращаем, нам работать еще предстоит. От блиндажа раздается смех, музыку делают чуть тише, но не выключают совсем. И все пританцовывают якобы от холода, продолжают передавать бутылку по кругу, кто-то из американцев даже подпевает. В общем, атмосфера самая, что ни на есть, кайфовая. Выглядит это так, как если бы большая компания выехала на игру в пейнтбол, и сейчас все разминаются коньячком. А после игры день плавно перейдет в пикник. В общем, повторюсь, всем очень кайфово. И тут я услышал гул. Сначала он был где-то очень далеко. Затем стал нарастать все ближе и ближе, так что скоро превратился в стрекот пропеллеров. «Вот и началось», — подумал я. Над лесом появился первый вертолет. За ним другой, третий, четвертый. «Всем камерам приготовиться! Командам занять свои места! Внимание на крупные планы! Жертвы! Готовы?» Объявляю я начало мероприятия. «Готовы!» Поднимает руку, ответственный за массовку.